Глава 12. Занятие с Глуном оказалось достаточно интересным, чтобы не думать о такой мелочи, как время. Поэтому я немного в этом самом времени потерялась. Зато мой желудок был четко убежден, что настала пора ужина. Именно поэтому, распрощавшись с куратором, я отправилась не в общагу, а в столовую. Не обманулась. В столовой было привычное столпотворение. Студиозусы всех курсов и факультетов ели, общались, смеялись. За нашим столиком тоже ничего особенного не происходило, и только Каст выглядел излишне мрачным и задумчивым. При моем появлении огневик нахмурился и поднялся с лавки, дабы пропустить на положенное место между ним и одним из мордоворотов. И на этом все. Каст ничего не сказал, ни о чем не спросил и даже привычно облапать не попытался. Меня такой расклад не обрадовал. Слишком хорошо я изучила характер пижона, чтобы понимать, подобное поведение неспроста. И подозрения подтвердились. За столом Каст молчал, а вот через полчаса после ужина заявился на мой чердак. Вроде как в гости. Я поняла, кто именно пришел, едва расслышала стук в дверь. Кузя, который в этот момент как раз доедал добытые в столовой бутерброды, тоже каким-то образом догадался. «Кас!» — закатив глаза, сообщил котик. Но прятаться не стал, наоборот, бодро вернулся к уничтожению ужина. А я... Ну а что я? Что мне оставалось? Сделать вид, будто никого нет дома? Так глупо это. Тем более теперь, когда наши отношения еще не пришли, но явно находились на пути к какому-то, пусть зыбкому, но равновесию. Поэтому я вздохнула, поправила волосы и, радуясь тому, что еще не переоделась в домашнюю одежду, а только сбросила мантию, направилась к двери. «Привет», — сказала я, едва распахнув дверь. Каст хмыкнул и, не дожидаясь приглашения, вошел. Помнится, первые визиты огневика вызывали паническую дрожь и одновременно желание схватить что-нибудь тяжелое и обрушить на королевское чело. А в этот раз мне было плевать. В этот раз меня даже не покоробил тот факт, что Каст лично закрыл дверь и задвинул все три щеколды. Зато небольшой бумажный сверток, который король факультета держал в руках, пробудил любопытство. «Что это?» — спросила я. «Их высочество...» Меня проигнорировал. Совершенно. Лишь едва мазнул взглядом, дернул плечом и, пристав на цыпочки, начал вглядываться вглубь чердака. Это продлилось с полминуты. Потом, усмотрев что-то, Каст подарил мне сдержанную, но мимолетную улыбку и уверенно направился к дивану. «Так, это еще что за номер?» Я с подозрением проследила за передвижением пижона. И то, что случилось дальше, заставило меня в буквальном смысле открыть рот. «Здорово, мелочь!» — поприветствовал Каст Вира и плюхнулся в кресло рядом с чайным столиком. Кузьма, который на этом самом столике трапезничал, оторвался от бутеров, недовольно покосился на огневика и вновь к еде вернулся. Пижона такая реакция Кузьмы совершенно не устроила. «Слушай, мелочь, ты извини, что я над тобой смеялся!» — произнес он. «Просто сам понимаешь, Твиры, вы обычно совсем другую форму принимаете». Мой бордовый котик красноречиво фыркнул и продолжил ужинать. Отвлекаться на незначительный отвлекающий фактор в лице Каста он точно не собирался. Но фактор оказался на редкость упрямым. «Здорово ты тут все обустроил!» Огневик демонстративно огляделся. «А хлам в пространственный карман убрал, да?» Кузьма опять фыркнул и принялся догрызать последний кусок колбасы. «Слушай, у меня тут кое-что есть». С этими словами парень положил на чайный столик тот самый сверток и принялся разворачивать. Я к тому времени подошла ближе, хотя вмешиваться в разговор не спешила, зато теперь смогла отлично разглядеть, что именно приволок пижон. В свертке оказалось сало. «Большой такой шмат с подкопченной корочкой и мясными прожилками!» «Будешь?» Подвинув угощение Твиру, предложил Каст. «Вот теперь Кузя замер, прямо как был, с куском колбасы в зубах!» А король факультета ловко извлек из-за голенища сапога нож и принялся этот шмат разделывать. Каст резал сало умело, на тонкие, аппетитные ломтики, и делал вид, будто изумление, проявившееся на мордочке Твира, ему совершенно не льстит. Потом с той же небрежностью подхватил двумя пальцами один ломтик и протянул Кузе. «Держи». Кузя, который, как и я, просто оцепенел от изумления, нервно сглотнул, но не пошевелился. Не дождавшись реакции, Каст положил кусочек сала перед Твиром и следующий ломтик подцепил. Этим никого не угощал, сам сожрал, а потом обернулся и спросил. «Дашка, а хлеба у тебя нет?» Я отрицательно качнула головой. Тогда король состроил расстроенную физиономию и опять к Твиру повернулся. «Так я и знал», — сказал парень с какой-то особой, обвиняющей интонацией, а потом уже веселей. «Но мы его и без хлеба можем, верно?» Кузя таки отмер и тут же подавился куском колбасы, который по-прежнему держал в зубах. Однако, кое-как сглотнув, Твир принял ну очень гордый вид и одарил Каста внимательным взглядом. Потом глянул на предложенный ломтик сала и скривился. Лица Каста я в этот момент видеть не могла, но заметила, как напряглись плечи огневика. Голос тоже напряженно прозвучал. «Что?» Ушастый лист картинно зевнул, поднялся и спрыгнул со стола в явном намерении покинуть место трапезы. «Эй, ты куда?» — буркнул Каст. «Ты ведь любишь сало!» А Кузьма застыл, чтобы тут же повернуть голову и сообщить. «Важна не еда, а компания!» От такого заявления я прикусила палец, чтобы не расхохотаться в голос. Еще смешнее стало, когда король факультета огня вместо того, чтобы смолчать, процедил. «И чем же тебе не нравится моя компания?» «Ничем не нравится!» — беспечно отозвался Кузя, после чего гордо посеменил к кровати. Резко обернувшись ко мне, Каст одарил таким взглядом, что кровь в жилах застыла. «Наглый он у тебя!» Выдержав, но очень долгую паузу, констатировал парень. «Не наглее тебя!» — огрызнулась я. Каст фыркнул, отодвинул бумагу, на которой было разложено сало, и поднялся. Но, вопреки ожиданиям, уходить не спешил, а вновь начал осматриваться. Я поняла, что именно он ищет, однако остановить или запретить, разумеется, не могла. Тем более напольное зеркало в тяжелой бронзовой раме пижон заметил практически сразу. «Ага», — протянул Каст и направился к логову Зябы. Страшно не было. Более того, лично меня все происходящее не беспокоило совершенно, ибо сложно не доверять человеку, который спас тебя от смерти, причем рискуя собой. Ведь не будь меня, Каст бы смог удерживать защитную сферу куда дольше. Ну, а в том, что касается Крокозябра, честно говоря, я была убеждена, что призрак не проявится. Тем не менее, Зяба пришел. Пришел и сразу сообщил королю. «Мне твоя компания тоже не нравится». Каст споткнулся на ровном месте и замер, так и не дойдя до зеркала, и вновь под прицелом его гнева оказался не кто-нибудь, а я. «Даш, это несправедливо», — сказал огневик, поворачиваясь. Я промолчала, все силы уходили на то, чтобы не засмеяться. Лишь руками развела, мол, ничего не могу поделать. «Объясни им, что я не так уж и плох. К тому же...» Каст резко замолчал, потом нахмурился, судорожно вздохнул и тряхнул головой. «Ладно, Дашка, забыли». «Что именно?» — не поняла я. «Поцелуй». Сверкнув темными глазами, отозвался парень. «Я уже понял, что ты до последнего отпираться будешь, рассказывать про состояние аффекта и все в таком роде». У меня от удивления даже рот приоткрылся, а огневик продолжил. «И я, так и быть, временно притворюсь, будто ничего не было. Но на этом тема не закрыта. Для всего факультета ты уже моя девушка, а я не привык отступать». «Блин, я едва не застонала. Какой же он все-таки дурак?» «Каст, а ты нормально с девушками говорить не пробовал?» — озвучил мои мысли Зяба. «Захлопнись, чучело!» Скрестив руки на груди, огрызнулся Каст. И уже мне, причем спокойно и серьезно. «Дашка, я отдам тебе немного времени на осмысление ситуации, но потом... «Каст!» — выдохнула я укоризненно, а пижон выразительно закатил глаза и помчался на выход. «Вот и поговорили». «Ага». «И чего, спрашивается, приходил? К Кузьме подмазаться? И неужели Рыжего так расстроил холодный прием моих домочадцев? Или он реально совсем другого отношения ожидал? Не понимаю». От хмурых раздумий отвлек стон Твира, однако в нем звучала не грусть или боль, а нечто очень похожее на вожделение. Я резко обернулась и застыла статуей. Как оказалось, один маленький, ушастый лис, упрямо мнящий себя котиком, после бегства пижона вернулся к чайному столику и теперь взирал на Сало большими влюбленными глазами. «Кайф!» — тихо сообщил мне Твир и облизнулся. «Хоть какая-то польза от шантажиста!» День выдался настолько суматошным и трудным, что на подготовку к завтрашним лекциям сил не хватило. На изучение утащенной из подземной библиотеки брошюры тем более. Единственное, на что я оказалась способна, дойти до ванной, кое-как умыться, а потом переодеться в пижаму и упасть на кровать. Уснула я через мгновение после того, как голова коснулась подушки, а, казалось бы, спустя секунду кто-то ткнулся холодным носом в ухо и протянул пискляво. «Утро!» Я вздрогнула и распахнула глаза. Оказалось, да, и впрямь утро. Застонав, я попыталась перевернуться на живот, накрыть голову подушкой и вырубиться снова. Но кто же мне позволит прогулять лекции? «Утро!» — повторил Кузьма и принялся скакать по кровати. «Вот как тут уснуть, а?» «Нет, я, конечно, могла, но чувство ответственности пересилило». И только когда получасом позже, за завтраком, мне предложили выпить местный аналог кофе, жизнь начала налаживаться. Благодетелем моим, кстати, оказался никто иной, как пижон. Каст держался так, будто вчера ничего не случилось, был предельно учтив и очень вежлив. Я напоминать о событиях прошлого вечера тоже не стремилась, но и о том, что Кузьма таки оценил угощение, разумеется, не сказала. Занятие традиционно отсидела в компании Кэсси и Велоры, после чего пережила обед, за которым Каст был столь же учтив и вежлив, как за завтраком. Ну, а когда проверещал звонок, уведомляющий об окончании последней лекции, благополучно отправилась к себе. У двери на чердак пришлось задержаться. Увы, во время нашего злоключения в подземельях я вместе с мантией выбросила ключ, и теперь приходилось эксплуатировать Кузьму по полной программе. А переступив порог своего убежища, стала ждать появления Каста с полноценным подкатом. Напомаженного, надушенного, с букетом цветов, шматом сала для Твира и вагоном претензий. Да, я его ждала. И обещание пижона дать время свыкнуться со своей судьбой не впечатляло, ибо я успела изучить характер этого парня. Каст слишком импульсивен, как подросток, у которого еще гормон в одном месте играет. В общем, первые полчаса я промаялась в ожидании визита, а потом в мою местечковую панику вмешался Зяба, сообщив... «Если ждешь Каста, то он не придет». «Почему?» — тут же насторожилась я. «Они с Дорсом в архиве. Кажется, пытаются найти информацию о том, кто в последнее время интересовался старыми схемами замка». «Ого!» «Угу», — отозвался призрак ворчливо. На этом разговор был окончен, и поводов отлынивать от учебы не осталось. Тем более в моей личной учебной программе пунктов для изучения было предостаточно. Подойдя к письменному столу, я тоскливо взглянула на листок с расписанием на завтра. Опять теория. А главное, одна магия огня — в различных вариациях. И эти их пульсары, огонь жидкий и быстрый, спокойный и какой-то там еще. Огонь, огонь, огонь! Блин, даже тошно чуть-чуть. И вот тут я вспомнила о заветной заначке в виде стыренной из библиотеки брошюры. Настроение сразу скакнуло на 200 пунктов вверх, а губы растянулись в улыбке. Я пулей метнулась к прикроватной тумбочке, и через минуту уже сидела за письменным столом, вчитываясь в потускневшие от времени слова на обложке. Под символом, изображавшим перечеркнутый крест-накрест круг, было написано «Основы смешанной магии». Текст, и что тут у нас? По оформлению брошюра сильно напоминала методички из моего мира. Это вдвойне будоражило воображение, потому что в методичках зачастую не только теорию дают. И пусть книжица, судя по всему, посвящена каким-то групповым практикам, была вероятность найти что-то полезное и для себя. Однако надеждам сбыться оказалось не суждено. И вообще эта книга оказалась какой-то нереально сложной для понимания. Состав основного костяка рабочих заклинаний, писал неведомый мне автор, определяется, исходя из следующих факторов. Сила носителя, доминирующая стихия, специализация мага. Ввиду последнего мы наставительно рекомендуем сформировать для себя несколько рабочих групп заклинаний. При нахождении в районах с шовинистически настроенным населением следует обращаться к магии только доминирующей стихии. Принципы маскировки прочих видов магии, в том числе в составе заклинаний, приведены на странице 20-31. Далее мы рассмотрим основные базовые заклинания в смешанной технике. Начнем с главной, как ее принято называть, конфликтной пары. Или отдельного рассмотрения требуют заклинания высшего уровня. Мы настоятельно не рекомендуем применять их без использования сглаживающей формулы Роштар. Данная формула, подробнее она будет рассмотрена ниже, применима вне зависимости от того, в каких обстоятельствах находится маг. Ее цель, как вам, вероятно, известно, маскировка состава, вплетенной в заклинание магии. При применении данной формулы, при попытке считывания структуры заклинания менее сильным магом, отображается лишь энергия доминирующей стихии. Или вообще шедевральная. При применении данной техники используются активационные жесты УС плюс 1 и ТИН плюс 4. В случае, если вашей доминирующей стихией является огонь, то УС плюс 1 – правая рука, во всех остальных правым жестом является ТИН плюс 4.